Глава 32. Ксантофобия. Боязнь желтого. Ронан. Тьма проникала в комнату, хотя золотистый отблеск окружал Милу словно ореол. Странное свечение могло быть шуткое освещение, но ночь была безлунной, а значит, не было никакого гребаного света. С чувством раздражения я понял, что мне стоит проверить зрение. Я прищурился, скользнув взглядом вниз по ее телу. От щеки, покоящейся на покрывале длинных светлых волос, к неглубокому дыханию, вырывающемуся из распахнутых губ, к вздымающейся и опускающейся груди и серебру обнаженной кожи. Влажная мечта художника. Девушка выглядела слишком безупречно, чтобы быть настоящей. Мне хотелось дать ей пощечину. Эта мысль была единственным, что объяснило бы легкую дрожь у меня в руках. Я сунул их в карманы, не понимая странной реакции, ведь мое горло сжимало от отвращения при мысли о том, чтобы исполнить задуманное. Хотя немного здравого смысла пошло бы Миле на пользу. Может быть, тогда она не станет извиняться перед мужчинами, которые похищают и унижают ее. Или засыпать в их объятиях после того, как они грубо лишили ее девственности. Я не должен был принимать ее так близко к сердцу, даже веря в то, что она не девственница. Особенно мне не стоило продолжать трахать ее после того, как я узнал правду. Но я не в силах был остановиться. Моя совесть устроила вечеринку с чаем, печеньками и жалко сдувшимися воздушными шариками. Это было чертовски неудобно. Особенно потому, что я все чаще чувствовал ее вкус на губах, чувствовал ее пальцы в волосах и слышал ее прерывистые стоны. Все это проникло под кожу, поселив нечто тяжелое в груди. Это было похоже на рак. Когда она вздрогнула во сне, я автоматически шагнул, чтобы укрыть ее, но остановился в растерянности. «Господи Иисусе!» — сорвалось с губ. Проведя рукой по губам, я понял, что Мила была такой же заразой, какой, по слухам, была ее мать. Она явно дурно влияла на мое здоровье. Мерцание, которое мой взгляд нарисовал на ее коже, внезапно стало четким. Это был предостерегающий знак у бассейна с радиоактивными отходами. Я должен был избавиться от нее. Я играл в перетягивание каната с этой мыслью. Борьба напрягала мои мышцы, натянув и дернув каждое сухожилие. Одна часть меня говорила, что Миле тут не место. Другая часть возражала, что я лишил ее девственности. Она была моей. Очевидно, она стала первой женщиной, поставившей меня на колени более чем за 10 лет. И все, о чем я сожалел, это о том, что Мила могла кончить в любой момент. Она была такой вкусной, что я хотел трахать ее языком как минимум час. Воспоминания об этом и о том, как крепко она сжимала меня, затопили мою грудь, заставили кровь вскипеть под кожей. Неконтролируемое желание скользнуть меж ее бедер и разбудить ее губами начало затуманивать рассудок. Я развернулся и вышел из комнаты. С напряжением в плечах вернулся в библиотеку и налил себе выпить. Затем устроился за столом. Взболтал водку в стакане, глубокомысленно глядя на нее, пока не придумал план действий. Проигнорировав многочисленные сообщения от Нади, написал Альберту, чье присутствие ощутил в комнате мгновение спустя. «Отпусти Ивана», — сказал я по-русски, не сводя взгляда со стакана. «Он может добраться автостопом до Москвы голым». «Людям это не понравится». При любых других обстоятельствах Иван был бы уже на 2 метра под землей. В день, когда он принял сторону Алексея, он для меня умер. Я бы получил контроль над Москвой намного лет раньше, если бы Иван не предал, а затем не исчез в Майами, как я теперь выяснил. Я бы с удовольствием всадил ему пулю в голову, хотя на груди у меня лежал тяжелый груз из-за того, как все пошло сегодня вечером, я не был уверен, что остановился бы, если бы Мила не сдалась. Может, я и катился прямиком в ад, но никогда раньше не принуждал женщин. Я никогда не терял чувство контроля. От этого я чувствовал себя таким же куском дерьма, как те клиенты, которых развлекала моя мать. Единственный способ, который я мог придумать, чтобы облегчить это чувство, освободить Ивана, друга Милы, любовника, или кто там он, мать его, был. Скажи ему, чтоб передал Алексею. Сделка состоится в субботу. Альберт секунду помолчал, прежде чем ответить. Я думал, он не клюнет. Я ничего не сказал, да и не нужно было. К счастью, Альберт не стал задавать вопросов. Сегодня понедельник. Я поднял глаза, чтобы встретиться с ним взглядом. Ты что, новостной обозреватель? Теперь расскажешь мне о погоде? Просто любопытно. Зачем тебе неделя, чтобы закрыть сделку? Мой взгляд стал жестче. Потому что я могу распоряжаться гребаным временем, как хочу. И потому что я пошел на компромисс с обеими конфликтующими внутри меня сторонами, решив отпустить Милу. Тот факт, что она была девственницей, спутал все карты. У меня не было терпения действовать медленно и нежно, притворяясь, будто эта женщина значит для меня нечто большее, чем просто хороший секс. Хотя мысль о том, что кто-то другой даст ей все это, кислотой обжигала вены. Осознание того, что я стал первым, кто оказался внутри нее, заставило меня почувствовать себя немного эгоистичным. Так мальчишка, получивший на Рождество воздушку, не хочет делиться ею ни с кем. И точно так, как через неделю будет забыта та воздушка, так забудется и раздражающая жадность, которую я испытывал по отношению к ней. Тогда я буду отмщен, и желтый никогда больше не будет ассоциироваться ни с чем, кроме тропических фруктов. Я был уверен, ты захочешь разделаться с Иваном. Я крепче сжал стакан. Тьма бушевала в груди. С тех пор, как Костя сунул мне в лицо видео с камер наблюдения, я видел лишь руки Ивана на Миле. Самое тошнотворное дерьмо, какое я когда-либо видел. И выбешивающее. Это зрелище заволокло мое зрение пеленой ярости. Она и сейчас бурлила в моей крови. Я заставил себя остаться в Москве, пока пламя не остынет. Но догадывался, что мне стоило остаться там подольше. Скажи ему, что я убью его, если увижу когда-нибудь снова. Это был мой ответ. Мои слова никогда не были более правдивы. И именно поэтому я не мог видеть его прямо сейчас, чтобы не изменить принятого решения отпустить. Не сказав ни слова, Альберт исчез, чтобы выполнить мой приказ. Теперь, когда с этим было покончено, я допил водку из стакана и сосредоточился на более важных вещах. Например, чем смыть кровь девственницы, все еще тисками сжимавшую мой член.